Старенькая Мамасан ничего не сказала. Салла это не удивило. За похоронным салоном был проулок с выкрашенной зеленой краской скамьей у стены. Справа и слева от скамьи стояли ведра с песком, полные окурков. Диффенбекер сел возле одного из ведер, сунул сигарету в рот. «Да, Анхил», — отметил Сал, — «очень солидно». Потом протянул пачку Салу. «Нет, я правда бросил».